Часть этого я уже знаю, выучил, когда информацию по Удзумаке искал, пожал плечами Наруто. Остальное выучу дома, всяко лучше, чем терпеть оскорбления и презрительные взгляды от каждого встречного. Уж лучше я у себя побуду. А как же занятия по рукопашному бою? Включился вдруг в разговор Кимимора. А их я стараюсь и не пропускать, светло улыбнулся блондин. Помахать кулаками, это всегда приятно. Ребята обменялись понимающими взглядами и тихо рассмеялись. Фух наелся, все еще недоверчиво косясь на продолжающих набивать желудки джинчурики, произнес Хаку, спустя некоторое время. «Рюта, а ты сейчас куда?» «К нам, угу», оторвавшись от безумно вкусной лапши, кивнул мальчик. «Надо заглянуть к Бусинсию». «Бусисию», приподнял брови Наруто. «А пошли с нами», радостно предложил Хаку. «Мы познакомим тебя с Цунади самой. Уверен, она будет рада, что мы нашли нового друга». Удзумаки бросил на Юки недоверчивый взгляд, но, подумав, согласился. Видимо, просто не хотел обижать странную троицу, которая приняла его в свой круг, да и провести еще немного времени в столь непривычно дружелюбной компании, было очень приятно. Через полчаса, когда два джинчурики, наконец, наелись, и вся компания оказалась у ворот кланового квартала Синджу, Удзумаки, наконец, понял, в какую яму угодил. Клановые, они ведь хуже всех, да и старик Хокаге не раз предупреждал, чтобы Наруто держался от них подальше. «Ребята, мне, наверное, не стоит». «Стоит-стоит», Хаку просто и без затей толкнул небольшую калитку у ворот и быстро прошмыгнул внутрь. Кимимора сразу последовал за другом. Два джинчурики остались одни. Рюта хмуро глядел на калитку, но лезть внутрь не спешил. «Слушай, Ру, Удзумаки уже привык к новому прозвищу и легко откликался, словно его всю жизнь так называли. Почему тебя все за дурачка считают?» Задал, наконец, интересующий его вопрос Рюта. «Ты же не глупый. Наоборот, многое узнал о своем прошлом, сопоставил факты, хотя от тебя все скрывают. Своими собственными тренировками занимаешься. Так проще», дернул плечом Удзумаки. Он доверился новым друзьям сразу, без оглядки, хотя не раз и не два был предан самыми разными людьми. Но эти почему-то внушали доверие, особенно Рюта. «Меня никто не воспринимает всерьез. Я постоянно на виду, на слуху, обо мне все знают, но при этом никто не интересуется тем, чем я занимаюсь в свободное время, позволяя мне быть представленным самому себе. В моем случае, это дорогого стоит». «Понимаю», — удивленно вскинул брови бывший Хашигаки. «Очень умно с твоей стороны. Прочитал в одной сказке про первого», — самодовольно улыбнулся Наруто. «А за Сакурой ты по той же причине бегаешь? Причем тут она?» — Удзумаки нахмурился. «Не поверю, что такая девушка может тебе и вправду нравиться, к тому же, у тебя еще нет соответствующих гормонов, так что о любви речь идти не может». «А? Что? Какие еще гормоны?» «Не обращай внимания», — выдохнул Рюта. «Короче, ты пока просто физически не способен в кого бы то ни было влюбиться, и в то же время не можешь не понимать, что твои выходки ее только раздражают. Ну а ты почему постоянно цепляешься к Ино?» Хашигаки открыл было рот, чтобы ответить, но быстро его захлопнул. «На это есть причины», — произнес он, наконец, — «которые ты мне, конечно же, не расскажешь». Кажется, Наруто обидело такое недоверие. «Я ненавижу клан Яманака», — в конце концов решил ответить Рюта. «Они когда-то обидели мою маму, так что мои попытки прицепиться к Инохиме — это попытки досадить клану. Это пока все, что я могу». Наруто бросил на нового друга взгляд, полный жалости. Такой взгляд было вдвойне обидно получить от человека, который видел добро от окружающих столь редко. «Эй, вы идете?» Из проема показалась голова Хаку. «Мы вас тут уже ждать устали». «Извини, уже идем», улыбнулся Рюта и жестом пригласил Наруто переступить порог квартала первым. Тот вздохнул, пытаясь унять дрожь, но затем решительно шагнул внутрь. Через секунду Рюта прошмыгнул следом, но не успел он сделать и пары шагов, как в него врезалось какое-то небольшое существо, едва не сбив с ног, и повисло на поясе, отчаянно пытаясь взобраться повыше. «Эй!» — возмутился Хашигаки, для которого неожиданное столкновение прошло далеко не безболезненно. «Ранмару! Придушу! Не!» — обрадовалось существо, поднимая вверх веселые карие глаза и тряхнув гривой великолепных фиолетовых волос. «Ты, добрый, тебя всегда можно безнаказанно пинать». И вправду пнул. «Не сильно, правда, но сам факт, ты пользуешься моей добротой, мелкий», угрожающе произнес Рюта, нависая над малышом, но тот, казалось, не обратил на угрозу никакого внимания. Просто стоял и насмешливо хлопал глазами, словно ожидая следующих действий старшего товарища. «Биджу с тобой», — махнул рукой Рюта, потрепав паренька по волосам. «Знаешь, что я маленьких не обижаю». «Ага», — радостно кивнул Ранмару, улыбаясь во весь рот. «Вот так всегда», — выдохнул Хаку. «Я о нем всю дорогу до Канахи заботился. Я его кормил, поил, большую часть дороги он провел на моей спине. И кто у нас теперь лучший друг?» «Конечно, Рюта». «Завидуй молча, ледышка», — показал Юки язык мелкий, и ловко взобрался на спину к куда более рослому Хашигаки. И только после этого обратил внимание на стоящего неподалеку Удзумаки. «Так, а это еще кто?» «Наш новый друг», — пояснил Рюта, устраивая малыша поудобнее. «Его зовут Наруто, но мы называем его Ру». «Ага, как всегда придумываете дурацкие прозвища», — поморщился Ранмару, не спуская, однако, глаз с блондина. «А Наруто, это как приправа для рамена?» Удзумаки моргнул, подумал секунду, потом осторожно кивнул. «Ага», — с самым серьезным видом качнул головой мальчишка. Сидя на спине у Рюта, получилось это у него до жути комично, так что носитель девятихвостого не улыбнуться просто не сумел. «То есть твои родители, когда выбирали тебе имечко, посмотрели такие на тебя, на приправу, которую в этот момент ели, потом снова на тебя, на приправу, потом друг на друга, и такие хором. Ау, а давай, нашего малыша будут звать Наруто». «Да, честно говоря», в это мгновение Удзумаки растерялся. Он понятия не имел, как именно родители выбирали ему имя, и уж тем более не знал, о чем в этот момент думали. Да он вообще родителей своих не знал. «Наверное», очень осторожно рискнул согласиться Ру. «Отлично», удовлетворенно кивнул Ранмару. «Я буду звать тебя Такаики». В этот момент подвисли все. Выражение лиц у всей четверки мальчишек было очень глупым, так что мелкий почувствовал, что день его прошел не зря. «Почему Такаики?» «Отмер, наконец, Наруто». «Ну, если бы в тот момент твои родители ели не рамен, а Такаики, думаю, звали бы тебя именно так», пожал плечами Ранмару, словно это было само собой разумеющимся. Наруто задумался на секунду, оскорбили его сейчас или нет. Судя по лицам, остальные задумались о том же. «Ты слишком много общаешься с Рюта», наконец, произнес Хаку, отвесив мелкому подзатыльник. Кимимара со своей стороны яростно закивал. «Эй, я тут при чем?» — обиделся Джинчурики двухвостый. «Что тут у вас, Наруто?» За разговором дети не заметили, как дошли до особняка первого Хокаге, на крыльце которого, уперев руки в бока, стояла Цунаде. И, судя по виду, она была очень удивлена, увидев Удзумаки в такой компании. «Я зову его Такаики», — тут же вставил слово Ранмару. Однако, получив чувствительный тычок локтем от Рюта, злобно зашипел, но заткнулся. «Вижу, вы знакомы», — улыбнулся бывший Хашигаки. «Косвенно», — ответила женщина, внимательно осматривая гостя. «Я хорошо знала его родителей». «Правда?» — глаза Наруто расширились, и он тут же забросил Синджу вопросами. «А кто они были? А где они сейчас? А почему они меня бросили? Мы поговорим об этом позже», — ушла от ответа Синджу. «А сейчас у нас будет обед, но мы же только», — начал было Хаку, но его перебили в четыре, включая Ранмару, голоса. «Ура, чертовы обжоры», — выдохнул Юки, покосившись на Синджу, которая, счастливо улыбнувшись, быстро скрылась в недрах особняка. «Ну, что, пошли», — словно наездник, подгоняющий лошадь, поторапливал старшего товарища Ранмару. «Сегодня Сора наверняка приготовила что-то невероятное». «Ой», — словно опомнившись, мгновенно помрачнел Рюта. «Ребят, извините, совсем забыл. У меня же тренировка в клане. Ксобиджева Яманака». «Да ладно», — Ранмару ловко соскочил со спины бывшего Хашигаки. «Нам больше достанется. Так, Такаики, а ну, пошли со мной». В следующее мгновение ладонь Наруто оказалась в цепких ручках фиолетоволосого мальчишки, и грозный Джинчурики сильнейшего из всех демонов был банально утащен куда-то вглубь дома. Оставшиеся друзья проводили их веселыми взглядами. «Я загляну к Бусинсию и свалю, и так опаздываю», как будто оправдываясь, произнес Рюта, когда возмущенный голос Наруто затих в тишине коридоров громадного особняка. «Присмотрите за Ру, хорошо, а то мелкий его совсем затерроризирует». «Не переживай», — ответил Кимимара. «Если что, мы Ранмару просто врежем, чтоб неповадно было. Давно хочу это сделать». Хаку кивнул, соглашаясь с доводами товарища. «Никогда не сомневался в твоих педагогических талантах, дружище», — хихикнул Хашигаки, хлопнув друга по плечу. «Ладно, пойду я. До вечера, ребята, ага. Оставив друзей, Рюта зашагал в сторону пристройки, в которой разместили Забузу. Разговор, как всегда с учителем, предстоял непростой, но и обойтись без него было нельзя. «Привет, Бусинси», – жизнерадостно поприветствовал полумрак комнаты новоиспеченной Яманака, впуская внутрь свет с улицы. «Йо», – равнодушно ответили из самого темного угла. Рюта понадобилась вся его выдержка, чтобы не вздрогнуть. Он подошел к учителю, по пути сдернув плотную занавеску с окна. «Цунади-сан говорила, что тебе нужно больше свежего воздуха», – нахмурился мальчик, открывая плотные ставни. «Тебе лучше следовать рекомендациям лучшего медика в мире, если хочешь окончательно поправиться». «Поправиться?» – ехидно переспросил Забуза. Его голос был полон горечи. «Знаешь, твоя детская уверенность, что все будет хорошо, начинает конкретно раздражать». Цунади-сан сказала, что у меня поврежден источник, улыбка Мамоичи вовсе не была похожа на саму себя, скорее оскал, искривление губ, некрасивое и жуткое, что он деградирует с каждым днем, что мне осталось, в лучшем случае, несколько лет, если ничего не изменится, поправил учитель Рюта. Она обещала, что не перестанет искать способы. «Какие способы, Рюта?» Горько рассмеялся Забуза. «Ты сам сказал, она, лучший медик в мире. И, наверняка, у нее были пациенты с подобными ранениями, как у меня, и никого из них вылечить не получилось, раз уж лечения до сих пор нет. Мой источник будет затухать с каждым днем, вырабатывать все меньше чакры. И, в конце концов, однажды я просто умру. Вот так вот, банально. Умру разваленный, в этой никому не нужной комнате, всеми забытый и покинутый. Ну, может, вы с ребятами будете раз в месяц заглядывать, дабы проверить, сколько еще осталось вашему старому учителю. Забавно. Иногда я думаю, может, ну его, может, лучше прямо сейчас в бой с Ягурой, пусть у меня нет шансов против него, пусть я проиграю, но, сейчас у меня еще есть силы противопоставить ему хоть что-то. Может быть, я стану той самой песчинкой, которая склонит чашу весов в другую сторону, которая позволит уничтожить четвертого Мизукаге окончательно. Разве так не лучше, чем ждать пару лет, с каждым днем ощущая, как жизнь покидает тело, и, бац, воплюху Рюта вложил весь свой вес. Сила удара была такова, что голова, не ожидавшего такого Забузы, качнулась в сторону, словно у безвольной куклы. На щеке демона кровавого тумана медленно расцветало ярко-красное пятно. «Расклеился, да», — злобно прошипел Рюта, глотая непрошенные слезы, и приблизив свое лицо к лицу учителя. Улетучилась храбрость. А когда нам с Кимимора про то, что мама больше не придет, рассказывал, храбрый был. Нашу последнюю надежду крошил под пальцами, храбрый был, прости, я, больше застать себя врасплох Забуза не позволил, и очередной удар джинчурики прошел мимо, раскрошив, однако, спинку стула, на котором сидел Мамоичи, в щепке. «Думаешь, мне нужны твои извинения?» Глаза у мальчика были совершенно бешеные, а в голосе ощущалось столько злобы и боли, что проняло даже утонувшего в депрессии мечника. «Ты дал нам новый смысл жизни, когда мы потеряли старый. Ты взял нас к себе, позволил почувствовать себя хоть в чем-то нужными. Да ты, Ксо, думаешь, я, Хаку или даже Кимиара позволим тебе умереть, обойдешься. Если потребуется, мы голыми руками этого Ягуру порвем, будь он хоть трижды Мизукаге и четырежды Джинчурики. Ты, Рюта, словно потеряв запал, уткнулся головой учителю в грудь. Слезы текли у него не переставая. Забуза вдруг почувствовал, как у него самого повлажнело в уголках глаз, и не придумал ничего лучше, чем начать гладить мальчишку по затылку. «У тебя ведь есть зачем жить», — в перерывах между всхлипами, — произнес Рюта. «Так почему ты хочешь бросить нас?» Забуза не ответил, лишь тяжело вздохнул, чтобы самому не скатиться в позорные рыдания. «Я понял», — произнес он, через пару секунд, когда убедился, что сможет справиться с голосом. «Я понял, Рюта. Сейчас я вас бросать не собираюсь». «Спасибо», — мальчик не пошевелился, и Мамоичи не оставалось ничего другого, кроме как продолжать гладить того по волосам. Прошло, должно быть, минут 10, прежде чем Рюта, наконец, поднялся. «Извини», — буркнул он, — «но мне идти надо, я очень сильно опаздываю». «Хорошо», — кивнул Забуза, избегая смотреть мальчику в глаза. «Я завтра еще приду, и вообще буду приходить каждый день». Мечник улыбнулся. «Хорошо». Джинчурики еще пару секунд потоптался на месте, потом кивнул, и пулей вылетел на улицу, оставив своего сенсея одного. Ему и вправду надо было спешить. Судя по часам, он уже опаздывал. К счастью, квартал Яманака был недалеко от квартала Синджу, так что много времени пробежка не заняла. «Здравствуйте, Ката-сан», — произнес Рюта, вбегая в комнату для медитации. «Здравствуй, сын», — поприветствовал мальчишку мужчина, заставив последнего ощутимо поморщиться. «Ты опоздал. Прошу прощения», — коротко поклонился бывший Хашигаки, сбрасывая легкую курточку и оставаясь в одной плотной водолазке. «Меня задержали неотложные дела». Ката бросил на мальчика острый взгляд, но допытываться до деталей не стал, ограничившись кивком. «Хорошо, давай, начнем с основ гиндзюцу. Прежде всего, я хотел бы послушать, что ты об этом знаешь. В отношениях новоиспеченных отца и сына был вооруженный нейтралитет. По крайней мере, со стороны Ката. Рюта нового родственника ненавидел всей душой, но внешне оставался подчеркнуто вежлив и спокоен. Когда-то мать без особых прикрас рассказала ему, почему у него нет отца. У нее не было цели посеять ненависть к нему, она просто решила, что сыну стоит знать правду. Может быть, это было ошибкой. Забавно, но Ката придерживался той же философии, что и Мика. Он тоже предпочитал говорить правду, когда был выбор. Поэтому скрывать ничего от Рюта не стал. Может быть, это тоже было ошибкой. Да, была война. Да, он совершил поступок, о котором потом не раз пожалел, прежде всего потому, что, когда шиноби Киригакури отбивали Мика обратно, он получил очень серьезное ранение, которое поставило крест на его карьере боевого шиноби, о которой он так мечтал. И только вмешательство Цунади сам и спасло тогда молодого Яманаку от смерти. Да, на войне такое случается часто. Да, сейчас уже ничего не изменить, так что его сожаления никак не помогут делу. Тем не менее, Рюта, его сын и новая часть клана Яманака, и клан будет его защищать всеми возможными силами. Просто потому, что они теперь семья. Такова реальность, с которой мальчику следует смириться. Собственно, Рюта и смирился. Для всех, кроме самого себя. Для него Ката Яманака оставался врагом, а клан Яманака – семьей врагов. Он чувствовал себя в одном из испытаний Канами-сенсея, когда надо было не выдать себя, оставаясь частью толпы, не выделяясь и не привлекая к себе внимания. В принципе, жизнь потихоньку стала входить в привычную колею. Рюта поднимался в 6 утра. Пробежка и общие с кланом тренировки в течение 2 часов. В 8 – завтрак, сразу после которого учеба в академии, которая длится до 3 дня. Обучение, кстати, было поставлено довольно грамотно, учитывая количество студентов. Конечно, индивидуальный подход был бы более эффективен. Пример Наруто это, кстати, иллюстрирует очень хорошо, но в данном случае – и так очень неплохо. Конечно, клановые получали определенное обучение у себя, но как быть с ребятами вроде Сакуры или того же Наруто? Обучали многому. Тут были и принципы работы с чакрой, и простейшие техники. Е-ранг – это даже не техники, а баловство одно. Также давали общие знания, ту же геометрию начинали преподавать уже с 8 лет, с детства приучая детей рассчитывать расстояния и углы. Много внимания уделялось истории и географии. В общем, в Академии Рюта нравилось, правда, приходилось признавать, что большая часть знаний для него уже бесполезна, ибо он их тупо перерос. Однако завести новые знакомства, а также сойтись с будущей элитой скрытого листа было полезно, поэтому мальчик старался занятия не пропускать и аккуратно вел все записи, не забывая, все же, и о самообразовании. После окончания учебного дня, у Рюта был час свободного времени, который он, обычно, посвящал друзьям и обеду. В это же время, можно было заглянуть к Синджу, проведать Бусинсия и поболтать с Шизуне или, если повезет, с Цунади-сан. Затем бывший Хашигаки спешил к Ката, который занимался с сыном уже индивидуально, пытаясь открыть перед ним секреты кланового генома Яманак. Будучи специалистом по гиндзюцу и работе с памятью, Ката налегал именно на эти направления, а вот перенос духа оставался факультативом, который Рюта осваивал на общеклановых занятиях. И не сказать, чтобы успешно. После 2 часов откровенного мучения, Джинчурики Двухвостый, наконец, был предоставлен сам себе, и мог заниматься чем угодно до 10 вечера. Обычно это время посвящалось тренировкам вместе с друзьями, в число которых, с недавних пор вошел и Наруто. И именно во время одной из таких тренировок, на нашу дружную компанию и наткнулся проходящий мимо полигона Учиха Саски. Глава 2. Как использовать красный веер по назначению? Шимура Данза, что тут у вас? В голосе Хокаге ощущалась старческая усталость, которую он раньше себе не позволял. Данза поморщился, но промолчал, украдкой оглядев зал. Нет, кажется, никто не заметил или не обратил внимания. И хорошо, сейчас нельзя, чтобы кому-то стало известно о слабости Хокаге. Специалисты Яманака настроились на воспоминания Учихи Саске, бросив на старого друга недовольный взгляд, доложил Шимура. Хирузин кивнул, повернулся в сторону главы клана Мозголомов. Что-то нашли? Нет, покачал головой Инаичи, поморщившись, словно от головной боли. Но, хочу обратить ваше внимание, Хокаге сама, что лучшим специалистом в этой области является именно Катасан, у меня несколько иная специальность. А он, что очевидно, сейчас МГМ, недееспособен. Я понимаю, кивнул Хокаге, подпустив в голос капельку сочувствия. Как у него дела? Неплохо. Лучше, чем могло быть, Яманака пожал плечами, пытаясь показать свое равнодушие, хотя одного взгляда хватило бы, чтобы понять, как он волнуется за брата. Будь Саске-кун чуть опытнее, боюсь, результат получился бы фатальным. Все-таки Ката не боевой джоннин, а так отделался пусть серьезными, но не смертельными травмами. Цунади Дона обещала поставить его на ноги через пару недель. Данза снова нахмурился. Он, как и большинство присутствующих, все еще не мог понять мотивов поступка последнего из Учих. Тот, конечно, был всегда себе на уме, но напасть на шиноби из своей деревни, для этого нужна причина. Очень веская причина. Что же, сканирование памяти должно было дать ответ на этот вопрос. Закончили, в голосе Инаичи чувствовалось недоумение. Мне не нравится, как это прозвучало, нахмурился Хирузин, и Данза вынужден был согласиться с давним другом. Простите, Хокаге сама, поджал губы Яманака, но, ничего такого в воспоминаниях Учихи Дона найти не удалось. Такое чувство, что Саске-кун, в какой-то момент просто-просто стал ненавидеть Ката, без причин. Шимура заметил, что старейший из Сарутоби вовсе не выглядит удивленным, а скорее, заинтересованным. Хаймэм, как такое возможно? Я не знаю, на лице Инаичи застыло выражение легкой растерянности, которое он не успел вовремя стереть. Данза знал, что в таких случаях Яманака начинает говорить казенными формулировками, пытаясь выиграть время на обдумывание ситуации. Этот случай не стал исключением. Учиха Саске демонстрирует по отношению к Ката Яманака крайнюю степень ненависти, словно последний нанес обвиняемому сильнейшую обиду. Но ничего подобного в воспоминаниях Учихи Дона нет. Я не понимаю. Ката, специалист по работе с памятью, включился, наконец, в разговор глава корня. Он не мог компрометирующие себя воспоминания просто МГМ удалить. Хокаге задумчиво потер жиденькую бородку. Хочешь сказать, что Ката мог действительно чем-то серьезно задеть Саске-куна? Кивнул Шимура. Настолько сильно, что тот затаил обиду. Разве удаление воспоминаний не удалило бы причину ненависти? Осмелился подать голос Ибики Марина, специалист по допросам, в вотчине которого сейчас и проходил этот странный разговор. Не обязательно, задумчиво покачал головой Инаичи. Я слышал о таких случаях. Иногда люди ненавидят других, однако не способны назвать за что. Однако это не наш случай. Поясни, брови Данза подскочили, выдавая его удивление. Дело в том, чуть смутился глава Яманак под взглядом руководителя корня, что после удаления воспоминаний, остаются МГМ, мы называем их шрамами. Эдакий провал в памяти, который трудно объяснить, но, который легко игнорируется человеком, с сознанием которого поработали. К примеру, если Ката-сан обидел Саске-куна, то это происходило в некий промежуток времени. При удалении воспоминаний об этом промежутке, остается некий провал, темное пятно, которое легко вычисляется через косвенные признаки. Например, изменение освещения, из-за изменившегося положения Солнца или других небесных объектов. Изменение положения в пространстве тела, пациента. Опять же, в качестве примера, если после каких-то резких слов Ката, Саске-кун схватился за куна и прыгнул вперед, то после удаления этого воспоминания, Саске будет стоять в другом месте, в другое время и с кунаем в руке. Это самый простой пример. Не забывай, что Ката-кун – лучший специалист по работе с памятью во всей Конохе. Данза очень не хотелось отказываться от такой замечательной теории, которая, по сути, все объясняла. Да и Саске надо было оправдать любой ценой, а для этого лучше всего выставить виноватым кого-то другого, того же Ката, к примеру. Так что очевидно, что он все предвидел и, возможно, принял меры. Внедрение ложных воспоминаний – это очень сложный и трудоемкий процесс. Данза сама, покачал головой Инайчи. К тому же, такие наведенные воспоминания отличаются от других МГМ, не знаю, как объяснить, более тусклым фоном. Для просматривающего чужую память специалиста такие вещи легко различимы. Вот как, поморщился Данза. Вся стройная теория рушилась, словно карточный домик. Помолчали. Ладно, давайте исходить из банальной логики, состроив сосредоточенную мину, заговорил, наконец, Хирузин. Кто питает к Катасану очевидную неприязнь и, при этом, умеет работать с памятью? Намекаете на Рютакуна, нахмурился Инайчи. При всем уважении Хокаге сама, я не вижу ни единого способа, как бы он сумел все это провернуть. Я слышал, что мальчик очень талантлив и уже многому научился у своего отца, мягко улыбнулся Хокаге. В теории, да, кивнул Яманака. Однако проблема тут в своеобразной чакре Рютакуна. И дело не только в недостаточном для столь тонких манипуляций контроле. Мальчик, Джин Чурики, и его чакра разрушительна для всех, кроме него самого. При попытке влезть в воспоминания энергия Ниби просто выжигает мозг пациента. У Рютакуна не получилось бы безболезненно для Саске изменить столь большой кусок воспоминаний последнего. А какой получился бы? Ухватился за оговорку подчиненного Данза. Секунда, может, две, задумчиво провел пятерней по светлым волосам Инайчи. Этого явно недостаточно, чтобы изменить отношение к кому-либо столь радикально. Кстати, по той же причине... У Рюта не получаются медицинские техники, хотя в теории он подкован очень и очень неплохо. Мда уж, согласно кивнул Данза, размышляя над тем, какой специалист мог бы получиться из Рюта, если бы не жадность шиноби страны воды, решивших засунуть в него демона. Однако, Хирузин вовсе не выглядел убежденным. И все-таки, раньше Саски на людей не бросался, заметил он. Но все изменилось. Стоило ему пару месяцев потренироваться вместе с Рюта и его друзьями. Не похоже на совпадение. Я все еще, знаешь, что, перебил главу Яманака Хокаге. Сможешь вывести на экран то, что происходило с Саскикуном МГМ со времен встречи с Рюта. Это займет некоторое время. Но сможешь, да, Хокаге сама. Хорошо, Хирузин кивнул, устраиваясь поудобнее. Оставь только воспоминания, связанные с Рюта. Остальное, потом посмотрим. Хорошо, Хокаге сама, тремя месяцами ранее, Учиха Саске. Не то, чтобы Саске удивился, когда увидел, как тренируются новенькие, что всего пару недель назад перевелись в тот же класс, где учился он сам. Просто его вдруг кольнуло острое чувство зависти. Они были сильны, даже в воздухе, звеневшем от разлитой вокруг чакры ощущалось их превосходство. Это не было похоже на тихую мощь брата, нет, это была именно сила, рвущаяся наружу, открытая для всех. Если сравнивать, то Итачи напоминал реку, с виду спокойную и тихую, но способную снести что угодно, стоит этому встать на ее пути, а эти ребята – ураган, который рвет и мечет независимо от того, хотите вы ему противостоять или нет. На фоне наследников из страны воды, деревенский дурачок Наруто выглядел странно. Саски просто не поверил своим глазам, увидев, насколько сильнее стал Удзумаки, что, пусть не на равных, но на очень неплохом уровне обменивался ударами с беловолосым пареньком, которого, кажется, звали МГМ, Кимимора, точно, Кагуя Кимимора. Зачем вспоминать имя? Ну, знаете, когда острая кость, неожиданно удлинившись, вдруг упирается вам в горло, довольно полезно вспомнить имя того, кто может этой костью управлять. Ми, голос Наруто, нельзя же так неожиданно. Кагуя бросил на блондина равнодушный взгляд. Но стоило остальным обратить внимание на Саске, как быстро убрал кость внутрь своего тела. «Ух, ты!» Заговоривший паренек внешне был очень похож на девочку, но некоторые ученики Академии уже пару раз успели осознать глубину своих заблуждений, так что Юкихаку давно стал чем-то вроде местной знаменитости, что, однако, не мешало толпам девчонок бегать за женоподобным красавчиком. Не то чтобы Саске был против, его-то поклонниц меньше не стало. Просто ощущать себя не единственным красавчиком в классе было неприятно. «Рюта, глянь, это же Учиха!» То, с какой веселой насмешкой было произнесено имя его клана, заставило Саске заскрежетать зубами от злости. «Действительно», — задумчиво проговорил тот, кого назвали Рюта. Этот рослый, но довольно худощавый паренек казался самым таинственным из всей тройки новеньких. Никаких особых талантов или владения каким-то специальным кекки-гинкэм, наследием крови, будь то особая стихия или умение управлять своими костями, вроде тех же Хаку и Кимимора, этот парень не показал. Однако остальные признавали в нем лидера, да и его навыки в основных направлениях искусства ниндзя явно были на куда более высоком уровне, чем у остальных. «Я просто мимо проходил», — буркнул Саске, из-под лобья оглядев всю четверку молодых шиноби. «Понятно, у будущего носителя Шерингана сложилось впечатление, что никто, кроме Рюта, ему не поверил. А вот последний состроил вполне доброжелательную мину и улыбнулся. Да так, что Саске позволил себе на секунду расслабиться. А зря, не хочешь с нами потренироваться?» Вдруг спросил Рюта, заставив последнего из учих чуть ли не подскочить на месте. «Эй, зачем это?» Наруто этим предложением довольным не выглядел, как и Хаку. А вот Кимимора, похоже, было все равно. «Ну, у нас есть специалист по ниндзюцу и специалист по тайдзюцу». Палец Яманака поочередно указал сначала на Юки, затем на Кагуя. «Не хватает спеца по гендзюцу, а Учихи, кажется, в этом мастера, не?» Хаку поджал губы, но смолчал. Наруто надулся, а Саске вдруг пришло в голову, что любая идея Рюта, сколь бы сумасбродна она ни была, очевидно, будет принята остальными, независимо от того, как они сами к этому относятся. «Полезное знание, надо запомнить. Ладно, он спец по тай, а он...» «Панин», — произнес Учиха, не спуская глаз с Яманака. «А вы тогда в чем, а мы?» — весело хохотнул Рюта, сгробастав Наруто за шею и притягивая к себе, словно младшего брата. «Мы — два балбеса, которые ничего не умеют, но пытаются учиться». Эта картина почему-то снова кольнула Саске. Он не завидовал Удзумаки, который ответил возмущенным воплем и безуспешными попытками вырваться из хватки друга. «Нет, скорее наоборот». В душе Учихи поднялась волна темной злости, которая заставила его до хруста сжать зубы и отвернуться. «Вообще-то, я в гендзюцу тоже не силен», — признался, наконец, Саске, когда его чуть отпустило. Более того, признаваться в собственной слабости перед этими почти братьями было удивительно больно. «Более того, я не знаю ни единой техники гендзюцу, так что, наверное, буду бесполезен». «Не скажи, Рюта», наконец, отпустил Наруто, и тот, выражая притворную обиду, что-то пробурчал себе под нос. «Техники, не проблема. Главное, у тебя есть талант. С талантом, любые дзюцу освоишь в лед. Так, пошли, сейчас что-нибудь придумаем». Он и вправду придумал. Да так, что у Саски глаза на лоб полезли. «Смотри, вот это последовательность печатей», — говорил Рюта, демонстрируя несложную комбинацию. «Насколько я понимаю, чакра должна быть направлена, вот так по крайней мере, так меня учат в клане. Ага, ты вот так просто научишь меня такой мощной технике». В это мгновение у Саски случился натуральный ступор. Поймите правильно, он привык, что знания этого мира надо добывать с боем, что за каждую крупицу силы надо чем-то жертвовать, временем, деньгами, изнурительными тренировками, уважением. А тут ему предоставляли технику просто так, чуть ли не с первой встречи. «А что такого?» – удивился Рюта. «Это же не запретное дзюцу какое-то, одна из простейших техник. Ладно, давай, пробуй». «Что, на ком?» «На мне», – пожал плечами Яманака. «Потом будем пробовать на остальных, уже вместе. Надо нарабатывать навыки защиты от гендзюцу, иначе попадем в неловкую ситуацию, если встретим врага, который владеет иллюзиями». Саске поморгал, пытаясь понять, шутит Рюта или нет. Вот так просто, втянуть почти незнакомого парня в свою тренировку, одарить его неслабой техникой, а потом предложить использовать эту технику на себе самом. «Странно, меня вот что волнует», — подал вдруг голос, наблюдавший за разговором Наруто. «А какое у него будет прозвище?» «Прозвище?» — удивился Саске. «Ты думаешь, ему оно нужно?» — задумчиво уставился на Учиху Рюта. «Конечно», — обрадовался Удзумаки. «Мне же дали, а ему, нет, по-моему, несправедливо. Хэмэм, может, Са?» Тут же стал фонтанировать идеями белобрысый мальчишка. «Или, лучше Сас?» «Да ну, звучит глупо», — высказался Хаку, неожиданно включившийся в разговор. Кимимора поддержал друга кивком. «У него имя и так короткое, как у нас с Рюта. Прозвище не особо нужно, но с ним же веселей». Привел железный аргумент Наруто, и на это у остальных не нашлось что сказать. «Не нужно мне ничего придумывать». Наконец, пришел в себя Саске, неожиданно осознав, что тут, в общем-то, говорят про него. «Как насчет Чих?» Вдруг подал голос Рюта, заставив всех замолчать, а потом зачем-то пояснил. «От Учиха». «О!» — обрадовался Наруто. Остальные заулыбались, словно вдруг решили сложную задачу, и теперь их совесть чиста. Вот только улыбка Хаку и Кимиара выглядели насквозь фальшиво. Если с этим разобрались, снова заговорил Рюта, предлагаю всем вернуться к тренировкам. Так, ты, Саске, пока осваивай новую технику. У нас с Хаку спарринг. Ами пока объяснит Ру хитрость того танца камелии только без костей. Идет, Саске показалось, что Наруто с Кимиара обменялись быстрыми взглядами, но он решил не обращать на это внимания, сосредоточившись на изучении новой техники. Он ошибся. Сосредоточиться не вышло. Рюта вложил в первую же свою атаку столько чакры, сколько сам Учиха не потратил бы и за весь бой. Это обращало на себя внимание. Огромная толща воды, появившаяся, казалось, из ниоткуда, сформировалась в громадную волну и обрушилась на беззащитную фигурку Хаку. Тот попытался защититься, выставив руки в сторону приближающейся опасности, но ничего не произошло. Рюта, очевидно, задержал несущийся в сторону друга водяной вал, потому что уже в следующее мгновение на пути волны встала огромная белая кость, что сыграла роль волнореза, защитив зазевавшегося Юки. В это же мгновение в бой вступил Наруто. Он напал сзади, тихо и умело, удивив Саске тем, насколько четко выполнил довольно сложную связку тайдзюцу. Рюта пропустил первый удар, но от второго успел выставить блок, а там уже Кагуя, который, защитив Хаку, бросился на Яманаку, включился в поединок. Учиха успел отметить, насколько хорошо тайдзюцу Кимимара, хотя было очевидно, что Наруто ему, скорее мешает, чем помогает. Однако именно на командное взаимодействие и давили два светловолосых парня, пытаясь подстроиться друг под друга, не лезть под удары товарища да прикрыть ему спину, когда это необходимо. Теперь уже Рюта опасался блокировать, потому что каждый удар Кимимара мог закончиться острой костью, что вопьется в тело. Поэтому предпочитал уклоняться, пытаясь подставить под удар друга Наруто, тем самым играя на их все еще посредственном взаимодействии. Тайдзюцу Яманаки явно уступала искусству ближнего боя мальчика из костяного клана, поэтому вскоре тот вытащил меч, огромный клинок, которым, казалось, не сумел бы совладать даже взрослый. Однако Рюта размахивал им, словно тот весил совсем мало, защищаясь от весьма опасных атак Кимимара и, наконец, включившегося в бой Хаку, который поддерживал друга дальними ледяными атаками. Вдруг, Райкери, клинок молний, голос Рюта разнесся вокруг, а в следующее мгновение Наруто вылетел из клубка, который образовали три схватившиеся в схватке фигуры. Саске с беспокойством проследил за полетом Удзумаки, размышляя о том, сколько повреждений тот получил, и поэтому очень удивился, когда блондин, пусть кряхтя и посекундно ругаясь, но выполз из кустов, в которые улетел. Видок у него был не очень, разорванная в некоторых местах одежда, множество царапин и гематом, которые, правда, не выглядели особо опасными. В бой, однако, Наруто возвращаться не спешил, устроившись рядом с Саске и присоединяясь к наблюдению. «Круто он меня, да, Райкери, сильнейшая ударная техника Рюта», — улыбнулся мальчик, поглаживая ушибленную кисть. «На этот раз у меня почти получилось увернуться, но он все равно сдержал руку, когда бил, так что сильно я не пострадал». «Райкери, это техника элемента молнии?» — спросил Саске, продолжая наблюдать, как три мальчика из страны воды снова и снова сходятся в мощных сшибках, но пока никто не может одержать верх. «Рюта-сан уже может контролировать две стихии?» «Нет», усмехнувшись, покачал головой Наруто. «У него вообще предрасположенности к молнии нету, мы недавно проверяли. У Рюта вода и ветер, как и у Хаку, правда, у него еще и лед, но это производная. У Кимимара только земля, причем очень слабо выраженная, что неудивительно. У меня ветер и огонь, но я же видел, как тебя электричеством стукнуло». «Ага», — весело кивнул Удзумаки. «Они с Хаку эту технику придумали. Что-то там заумное про МГМ, индукцию, кажется. Так, я не до конца понял. Смысл в том, что Рюта-кун с помощью воды что-то делает с металлом в своем мече, и там образуется небольшая молния». Бой продолжался. Хаку закидывал противника мелкими и острыми ледышками, а Кимимара навязывал ближний бой, в котором у мальчика было явное преимущество. Рюта отбивался, как мог, полностью сосредоточившись на киндзюцу, и перестав контролировать те огромные объемы воды, которые создал в начале боя. О, Наруто даже подался вперед, едва сдерживая возбуждение. Саске поймал себя на том, что давно уже сидит в той же позе, словно боясь упустить малейшую деталь этого боя. «Смотри, они его зажимают». И действительно, Рюта под натиском Кимимара отступал, шаг за шагом, едва успевая уклоняться или блокировать. На его теле уже появилось множество гематом, а царапина на щеке обильно кровоточила. Впрочем, мальчик не обращал на это особого внимания. «Сейчас зажмут», — радостно воскликнул Наруто. Рюта же, едва успев уйти вниз от очередной атаки Кимимора, рванулся в сторону, но там его уже встречал Хаку, который выставил перед собой настоящую стену из острых ледяных сосулек, что устремились в сторону противника. Ямонака закрутил клинком, отгоняя от себя нападающего Кагую, тут же получил несколько ран от атаки Юки, перекатился, уклоняясь от очередного выпада. Стало очевидно, что он даже не помышляет об атаке. Кимимора и Хаку действовали очень слаженно и умело, заставляя Рюта запираться в глухой обороне. Конец боя был близок, Ямонака явно подустал, да и атаки двух его друзей с каждым разом становились изощреннее и мощнее. Парень получал все больше ранений, но продолжал отбиваться с какой-то отчаянной решимостью. И вот Кимимора, очевидно, решил, что пора заканчивать, потому что пошел в решительное наступление, намереваясь просто проломить защиту Рюта своим костяным телом. Хаку не отставал, вдруг оказавшись совсем близко, и готовясь поддержать друга своими ледяными техниками. А потом, Рэкери, то, как спокойно, холодно, даже как-то насмешливо прозвучал голос Рюта, заставило Саски заподозрить, тот планировал это с самого начала. Ямонака словно запустил давно подготовленный снаряд, уверенно и жестко, без сомнений в том, что он достигнет цели. И он достиг. Два тела отлетели от некоего гипотетического центра в разные стороны, пропахав собой несколько метров земли. Вот Биджу. Непонятно было, чего в голосе Наруто больше, восхищения или досады. Рюта же, тем временем, глубоко выдохнул, стер кровь со щеки, бросил недовольный взгляд в сторону Кимимора, на которого пришлась большая часть мощи его техники. Хаку пострадал куда меньше, однако о том, чтобы продолжать бой, очевидно, даже не помышлял. Через пару минут все пятеро собрались под деревом, дабы обработать раны и вообще отдохнуть после жестокой тренировки. «Это было круто», — заливался Наруто. «Жаль, что я так быстро вылетел. Ты подставился», — поморщился Кимимора. «Надо поработать над Ивой. Мне твой стиль вообще не подходит», — состроил недовольную мину Удзумаки. «Нас в академии по-другому учат». «Ага», — включился в спор Рюта. «Поэтому твоя задача построить на основе всего, что узнаешь, свою собственную систему. Стиль Кимимора заточен на индивидуальный бой, поэтому вам двоим так тяжело. Хотя, признаюсь, в начале схватки вы меня не слабо удивили. Я подозревал, что вы вмешаетесь, но не думал, что так-так», — Наруто самодовольно усмехнулся. «Кстати, Хаку», — помрачнел Кагуя, поворачиваясь к другу, — «что это было в начале боя? Ты же просто стоял. Какого Биджу?» «Я», — смутился Юки, совсем по-девчачьи спрятав взгляд. «Он пытался заморозить мою воду», — поморщился Ямонака, — «как в прошлой нашей схватке. Но на этот раз я просто принял меры». Саски покачал головой, размышляя о том, что уровень этих ребят намного выше, чем у него самого. Это доставляло почти физическую боль. Неужели все то время, что он потратил на тренировки, неужели все те силы, что были вложены в изучение искусства шиноби, все впустую? Внутри поднималась очередная волна темной злости. Саски с трудом подавил ее, заставляя себя вернуться к изучению свитка. «Кстати, что там у тебя? Выучил?» — обратился к нему Рюта. «Нет еще», — недовольно буркнул Учиха. Ямонака пожал плечами, а Саски поймал пару неприязненных взглядов в свой адрес. Очевидно, сидеть с недовольным видом и грубить по любому поводу в этой компании не приветствовалось. Вообще, у Учихи вправду должно быть талант к гендзюцу. А, может, это у самого Саски талант, потому что спустя всего полтора часа он уже мог воспроизвести технику, пусть и не был уверен в ее эффективности. «Ну, что, попробуем?» — радостно потер руки Рюта. «Я не думаю, что это хорошая идея», — нахмурился Хаку, неприязненно глядя на Учиху. Кимимора с Наруто поддержали друга короткими кивками. «Да ладно», — беспечно махнул рукой Ямонака. «Что может случиться?» «Да что угодно, Ксо, отлично все будет. Правда, Чих, честно сказать, Саске вовсе не был уверен, что у него что-то получится, но и ударить в грязь лицом не хотелось, поэтому он заставил себя уверенно кивнуть и начал быстро складывать нужные печати. Магин, Наракуми но Юцу, демоническая иллюзия, техника адского видения, Шимура Данза. Стоп, Хокаге вскочил, заставив остановить запись. Вот оно, что? Данза смотрел на старого друга, пытаясь понять, что такого он там увидел. На самом деле, он все еще был под впечатлением от увиденного Саске боя. Конечно, Глава корня подозревал, что мальчишки из страны воды переросли материал Академии, но чтобы настолько, ему стало совершенно очевидно, держать их там и дальше, пустая трата времени, это техника, указал на экран Хирузин, вроде, выполняется правильно, задумчиво произнес Инаичи, сложная дзюцу, но может быть весьма опасной в умелых руках, да, все правильно, самодовольно улыбнулся Хирузин, адское видение показывает самый большой страх, верно, но, учитывая, что Саскикун выполнял ее в первый раз, и что он вообще не очень опытен в накладывании гендзюцу, думается, он показал Рюта, не его самый большой страх, а свой, как и большинство из нас, впервые выполняя эту технику. Все помолчали, пытаясь понять, куда клонит Хокаге, и что, озвучил общую мысль Данза, какой самый большой страх успел пережить Саскикун. Наконец, решил дать подсказку Сарутоби, убийство семьи, и виноват в этом, Учиха Итачи. Именно, Хирузин начал мерить шагами комнату, гениально, этот Рюта и вправду хитер, я все еще не понимаю, Данза очень не нравилось чувствовать себя идиотом, но сейчас он и вправду не понимал, они в течение 3 месяцев тренировали гендзюцу, поморщился Сарутоби, гендзюцу, ксо, а Рюта-кун с самого начала знал, что сильнее всего может воздействовать на Учиху, и Наичи и Данза переглянулись, им все еще не было понятно, что пытается донести до них Хокаге. Они накладывали гендзюцу друг на друга, так, очевидно, Хирузина начала раздражать непонятливость подчиненных, и, могу дать руку на отсечение, что воспоминания Саски говорят, будто у Рюта ни разу не получилось удачно поймать наследника Учиху в иллюзию. Да, но в этом нет ничего удивительного, наморщил лоб Инаичи, который рассказывал, что у его сына пока не очень хорошо с гендзюцу. Неправда, хохотнул Хирузин. Парень притворялся, что, кажется, до главы Яманок начало доходить. Притворяется, он освоил гендзюцу, причем, как мне кажется, на очень неплохом уровне. И Саскикун испытал это на собственной шкуре. То есть у Рюта получалось поймать его в иллюзию самой страшной ночи в жизни юного Учихи. Вот только главным героем там был не Итачи, а Кота. Наконец, сложились все части головоломки в голове у Данза, а потом он удалял последнюю секунду жизни Саски вместе с иллюзией, и это никак не проявится при просмотре воспоминаний. Секундная темнота, как будто мальчик моргнул, никто и не обратил бы на это внимания. Получается, что каждый день, в течение нескольких месяцев молодой Учиха видел, как Кота-сан убивает весь его клан, продолжал восхищаться изворотливостью новоиспеченного Яманака Хокаге. Неудивительно, что он возненавидел отца Рюта, хоть и не сможет объяснить за что. Все замолчали. Каждый обдумывал что-то свое. «Надо признать, Рюта опасен», — заговорил, наконец, Инаичи. «Мы сильно недооценивали его. Это, конечно, если вы правы, Хокаге сама. Прав, прав», — поморщился Хирузин, почти не обратив внимания на подчиненного. «Очевидно, мыслями он сейчас был далеко. Что будем делать?» — спросил глава Яманок, с явным беспокойством оглядывая присутствующих. «Мы не можем оставить это дело без наказания». «Поэтому, я даже не знаю, я поговорю с Рюта», – произнес Хокаге, задумчиво раскуривая свою неизменную трубку. «И по результатам этого разговора решим, что с ним делать». «Хорошо, Хокаге сама», – Данза лишь кивнул, краем глаза отметив слегка удивленный взгляд Инаичи. Тот явно ожидал, что Шимура будет требовать, дабы из Рюта вытащили демона и перепечатали в кого-то из оперативников корня. Однако Данза впервые увидел в мальчике потенциал, талант, который позволяет находить нестандартные решения в самых безвыходных ситуациях. Среди шиноби такое ценится. Поэтому Шимура вовсе не собирался наказывать Рюта. Нет, наоборот. Очевидно, что из него выйдет просто отличный солдат. Надо только поработать над мотивацией. И тогда Рюта будет готов на все. На все, ради Конохи. Кабинет Хокаге. Сарутоби Хирузин. Звали, Хокаге сама, юный Джинчурики двухвостый аккуратно прикрыл дверь за собой. Да. «Конечно, Рюта-кун», — Сарутоби бросил на мальчика веселый взгляд, «ведь понимает, не может не понимать, почему его вызвали, но держится неплохо, слегка неуверенно, но это простительно, учитывая, сколько ему лет. Присаживайся, спасибо». Яманака уселся на предложенный стул, слегка поерзал, устраиваясь поудобнее, и поднял на главу деревни ясный взгляд голубых глаз. Хокаге не спешил, он спокойно раскурил трубку, пыхнул струйкой дыма, позволив сквозняку из форточки слегка поиграть с сизым облачком. Они молчали. Рюта начал подавать первые признаки беспокойства. Хокаге же внутренне усмехнулся, и, когда мальчик уже открыл, было, рот, дабы начать задавать вопросы, задал свой. «Скажи, Рюта-кун, тебе нравится в Конохе?» Джинчурики моргнул, явно сбитый с мысли. Собственно, вопрос не предполагал отрицательного ответа, но Яманака думал, казалось, целую вечность, прежде чем неуверенно кивнуть. «Да, Хокаге-сама, а чем тебе тут нравится? У меня есть друзья, которые...» Неправильный ответ, покачал головой Сарутоби. «Такой ответ подошел бы Наруто, и от него, я бы его с удовольствием принял, но не от тебя, из твоих уст. Это неправильный ответ. Давай на чистоту, Рюта. Мне очень нужно, чтобы ты отвечал правильно, ибо, после того, что ты натворил, защитить тебя будет очень сложно». «МГМ», невинно захлопал глазами мальчик. «Простите, Хокаге-сама, боюсь, я не очень понимаю». «Все ты понимаешь», поморщился, выражая свое неудовольствие Сарутоби. «Инаичи-сан явно разочарован в своем решении принять тебя в клан. Повезло, что Кота-кун отделался лишь не слишком серьезными травмами да легким испугом, иначе тобой бы уже давно занимались специалисты по извлечению биджу». Рюта поджал губы. «Разве на Кота-сана напал не Учиха Саске? Брось, нам с тобой отлично известно, что Саске-кун был всего лишь инструментом, оружием в твоих руках. Признаюсь, у меня ушло довольно много времени, чтобы понять, как ты все провернул. Снимаю шляпу, мало кто додумался бы до такого». Вот теперь мальчик, наконец, отбросил маску. Перед Хокаге сидел маленький волчонок, готовый зубами прорываться к цели, а не зашуганный ребенок, которому сильно не везет. В груди Хирузина кольнуло острое чувство жалости. В конце концов, парень и вправду очень многое пережил. Хокаге вынужден был признать, он отлично понимал мотивы Рюта. Более того, глава деревни откровенно восхищался тем, как тот продумал покушение на собственного биологического отца. Однако и оставить это дело без последствий было невозможно. «У вас есть какие-то доказательства моего участия?» Взгляд Рюта стал жестким, остро напомнив Хирузину глаза Данза в молодости. «Нет», — покачал головой Сарутоби, — «ты таковых не оставил. Но, понимаешь, какая штука, мне и не нужны никакие доказательства. Я знаю, что это ты, а остальные поверят моему опыту и авторитету. Поэтому если я скажу, что ты виновен, другие примут это безо всяких объяснений. То есть, таким образом, вы можете обвинить кого угодно, в чем угодно. В теории, да, так же, как обвинили Учиху Итачи». О, это был хорошо рассчитанный удар. Хирузин почувствовал, как его кольнуло во второй раз, и куда сильнее. Сказать, что он раскаивался в случившемся с кланом носителей Шарингана, не сказать ничего. Однако ситуация слишком быстро вышла из-под его контроля, и уже через четверть часа ничего изменить было нельзя. Мальчик знал, куда бить. «Хороший выпад», — оценил Хокаге, вдруг осознав, что парень решил, будто из этой комнаты живым уже не выйдет. Вот и ведет себя отчаянно, бросаясь обвинениями и пытаясь вывести главу деревни из себя. Другой вопрос: зачем, или это вбитая в подкорку мудрость? Разозли врага, и он станет слабее. Вот только, парень понимает, что проиграл, и готов умереть за свою ошибку. Как же его должно было покорежить, если он так спокойно это принял даже в этом возрасте? Я повторю вопрос, который задал в начале, не успев убрать из голоса нотки жалости, заставившие Рюта удивленно приподнять брови, заговорил Хирузин после долгой паузы. «Чем тебе нравится Коноха?» Мальчик несколько секунд волком глядел в глаза Хокаге, а потом тихо выдохнул и заговорил. «В отличие от большинства, мне есть с чем сравнивать». Голос молодого Яманака звучал как-то устало. «Я успел пожить в Киригакуре и кое-что знаю о Кумагакуре. Они не очень похожи, но по общей МГМ атмосфере, что ли. Короче, у этих деревень много общего. Думаю, с остальными поселениями Шиноби похожая история. В этом отношении скрытый лист отличается от других в лучшую сторону». «Продолжай», — подбодрил мальчика Хирузин, когда тот замолчал, очевидно ожидая реакции собеседника. «Киригакуре, да и другие деревни тоже, это что-то вроде военных городков», — вновь заговорил Рюта, глядя в широкое окно, откуда открывался прекрасный вид на Коноху. «В том смысле, что там всех заботит безопасность поселения, и только узкие улочки, которые легко оборонять, широкие крыши, по которым удобно прыгать, посты и блокпосты на важных участках и все остальное, жилые дома, да несколько магазинов. Для развлечения существует только дом с красным фонарем, он же, рюмочная, куда ходит шиноби, дабы расслабиться между миссиями. Хокаге молчал, позволяя ребенку говорить. Поэтому тот и говорил, и с каждым словом, в его голосе крепла уверенность. Да, может быть, я слегка сгущаю краски, но в общих чертах, все правильно. В Канахе же больше десятка различных парков. Когда парень заговорил про скрытый лист, Хирузин уловил в его словах настоящую зависть. Два крупных рынка, где продают не только снаряжение для шиноби, но всякие мелочи для обычных людей. Я успел насчитать чуть меньше десятка храмов различным божествам, это не учитывая маленьких, почти незаметных алтарей. Несколько школ для детей не шиноби. Театры, целых три штуки, в одном даже местные ниндзя выступают. Ну и закусочные да маленькие магазинчики на каждом углу, которые предлагают еду или разную мелочь на любой вкус. Плюс, конечно, магазины со снаряжением, но они и в других деревнях имеются. Пусть и не в таких количествах. Парень замолчал, а Хокаге изо всех сил давил улыбку. Он не ошибся в мальчике. Нет, на какую-то секунду он допустил, что Рюта – обычный убийца. Да, хитрый. Да, изворотливый. Да, много чего повидавший в жизни. Но убийца, и только. Однако этот разговор доказывал, что это далеко не так, а, словно вспомнив о чем-то, добавил Яманака, еще праздники. Я тут спросил у Наруто, он у вас, кстати, большой специалист по праздникам, сколько всего празднеств будет в этом месяце? Он сказал, 6 в месяц. У нас, в Киригакуре было 2, в год, и ни одного фестиваля. А у вас, различные фестивали проходят по поводу чуть ли не каждого праздника. Массовые гуляния, соревнования, в которых участвуют также и шиноби, фейерверки каждую неделю. Ксо, да такими темпами, через каких-нибудь 10 лет Канаха превратится из скрытой деревни в культурную столицу страны огня. Рюта вдруг моргнул, уставился на Хокаге раскрытыми от удивления глазами. Если только вы не стремитесь к этому. С чего ты взял, что я к чему-то стремлюсь? Усмехнулся Хирузин. Народ Канахи, судя по урокам истории, которые я успел посетить в академии, не очень вежливо перебил Хокаге паренек, при первом и втором Хокаге, Канаха мало чем отличалась от других скрытых деревень, некое подобие крепости, с узкими улочками, в которых удобно обороняться, да высокими стенами, что должны обеспечивать хоть какую-то защиту. Стены, кстати, до сих пор стоят. На этот раз Хирузин не сдержался и улыбнулся. И только с приходом третьего Хокаге, то есть вас, все начало меняться. Зрачок Рюта метался внутри глазницы, обрабатывая огромные объемы информации и сводя все линии воедино. Улицы расширили, выделили места под магазины, начали приглашать в поселение купцов и ремесленников. Разбили парки, начали строить театры и другие заведения развлекательного характера. Ксо, вы превратили Канаху в то место, куда действительно хочется вернуться. Взгляд Рюта снова изменился. Теперь на Хокаге смотрели с восхищением. Восхищением, которое он давно уже не видел. Нет, его уважали за силу, за мудрые советы, за железную хватку, но не за дело всей его жизни, не за деревню, сокрытую в листве, которую каждый житель, независимо от того, шиноби он или нет, будет защищать до последней капли крови, и не потому что так велит долг или контракт, а потому что другого места им не надо. Рюта был одним из немногих, кто увидел эту истину, принял ее, осознал и проникся всем величием замысла, причем в столь юном возрасте. Вот это был правильный ответ, улыбнулся Хирузин, понимая, что теперь он уже точно этого мальчика никуда не отпустит. Вот только надо, чтобы ненависть к отцу больше не отравляла ему жизнь. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы продолжали тут жить. Улыбка Джинчурики мгновенно погасла, но Хокаге предпочел не обращать на это внимания. Ты и твои друзья сможете обрести счастье в Канахе, продолжил Хирузин, но только в том случае, если не променяешь это счастье на ненависть. Я понимаю, как тебе больно, понимаю, как ты хочешь отомстить, но ломать жизнь себе и своим друзьям ради мести, разве это стоит того? Яманака изнасиловали мою мать, взорвался, наконец, Рюта. Как я вообще могу? Во-первых, не все Яманака, жестко припечатал Хокаге, вновь превратившись из доброго дедушки в сурового властителя одной из самых могущественных скрытых деревень мира, а только один из них. Ты что, собирался мстить всем? Ну, а чего остановился на одном клане? Давай уж тогда всей деревне, или, может быть, всему миру. Почему? Нет. Ты что, собирался в отместку за насилие над своей матерью, снасильничать юную иначан. Судя по изумленному взгляду, мальчик пришел в ужас об одной мысли об этом, а потом на его лице отразилось столь сильное отвращение, что Хокаге понял, Рюта никогда не одобрит подобное насилие над девушкой, даже над врагом, и это тоже было хорошо. «Надеюсь, ты понял, насколько глупо выглядит твоя месть клану Яманака со стороны», — проникновенно продолжил Хирузин. «Что же касается Ката, та вылазка и так дорого ему стоила, Рюта-кун, он потерял мечту». Потерял перспективы. Во многом, именно твоя мать сломала его. Джинчурики быстро спрятал взгляд, но и этого хватило Сарутоби, чтобы понять. Нет, отца парень не простит. Что ж, не все сразу. Я надеюсь, ты воздержишься от дальнейших покушений на жизнь жителей Конохи. После паузы, произнес Хирузин. Да, Хокаге сама. Отлично. Но и оставить это дело совсем без наказания я не могу. Я понимаю. Хирузин кивнул, задумчиво глядя на мальчишку, который покорно сидел напротив, ожидая решения властителя деревни. «Академию ты больше посещать не будешь», — заговорил, наконец, Хокаге. «Хотя официально все еще будешь там числиться. С этого мгновения я перевожу тебя под начало Шимуры Данза. МГМ Асаски-кун, его наказывать ни за что», — пожал плечами Хирузин. «С ним поработает Ката, когда выздоровеет, и другие специалисты, чтобы вернуть его психику в норму. Ясно и, Хокаге сама, слушаю, можно ли не говорить Саски-куну о моем участии во всем этом? Мне бы не хотелось, чтобы он считал меня врагом. Понимаю, кивнул Сарутоби, внутренне усмехнувшись. Он и так не собирался ничего сообщать последнему из учих, а еще подумать над тем, стоит ли возвращать его в норму не помешало бы. В конце концов, если ненависть Саски будет направлена не на старшего брата, который гуляет биджу знает где, а на вполне конкретного и доступного Ката, может быть, так даже будет лучше. Посмотрим, я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Еще одно. Да, разве Шимура Данза-сан не один из лучших шиноби деревни? Голос Рюта звучал удивленно, хотя в глубине его глаз застыло странное выражение, которое Сарутоби раньше не замечал. Ты прав, он такой. Тогда почему это наказание? О, усмешка Хокаге впервые за все время стала злорадной. Поверь мне, очень скоро ты сам все поймешь. Глава 3. Подозрения и планы. Кабинет Хокаге. Сарутоби Хирузин. Дверь за юным Джинчурики закрылась, и Хокаге откинулся на спинку стула. Лицо его приобрело задумчивое выражение, а пальцы стали неосознанно отбивать несложный ритм по краешку стола. «Выходи уже», подпустив в голос раздражение, произнес Хирузин в пустоту комнаты. Через пару мгновений замаскированный стеллаж мягко и бесшумно отошел в сторону, а из потайного хода показался Данза. Он несколько секунд глядел на старого друга, словно пытаясь взглядом своего единственного глаза прошить правителя деревни насквозь и понять, насколько оказался прав Рюта в своих предположениях. По первым впечатлениям казалось, что мальчик прав на все 100. «Что скажешь?» — хмуро спросил Сарутоби, глядя на давнего соратника пустым взглядом. Обычно такой взгляд означал, что разум Хокаге витает где-то далеко.